Осенью в старом доме будет хозяйничать миссис Карелли, а зимой он сюда вернется. До поезда остается всего час. Стэнли подошел к парадной двери, поставил чемодан под вешалку. Припомнив, что обратный путь будет пролегать по скользким шатким доскам, он тщательно упаковал вещи. Пошарив в карманах, он наткнулся на письмо, которое так и не отправил маме. Но, взявшись за дверную ручку, Стэнли вдруг вспомнил, что у него осталось еще одно незаконченное дело. У него из головы не шел странный сон и слова его старой приятельницы Щуки. Он забежал в кухню, прихватил нож для масла, потом помчался по коридору к витрине, прикрепленной к стене. Округлым кончиком лезвия он как отверткой отвинтил стекло и достал щуку. Он впервые видел ее так близко. Без стекла щука была как живая. Стэнли придвинул стул и взобрался на него, чтобы оказаться к щуке еще ближе. Провел руками по гладкому чешуйчатому телу, потрогал остроконечные зубы, и тут до него, словно наяву, донеслись слова, услышанные во сне. «Ничего не бойся, Стэнли. Когда ты уедешь, я буду крепко хранить твою тайну». Стэнли прижался головой к витрине и заглянул глубоко в разинутую пасть щуки и увидел нечто необычайное. В недрах полого рыбьего тела что-то поблескивало. Сердце у Стэнли заколотилось. «Не трогай это, Стэнли! Пусть лежит, где лежала!» Впервые за долгое время Стэнли услышал голос щуки, но было поздно, он уже не мог остановиться. Охваченный нетерпением, он уже просунул руку в щучью пасть, оцарапавшись об острые зубы. В его руке блеснула тусклым серебром долгожданная добыча. «Не беспокойся, госпожа щука», — сказал Стэнли, — «я буду осторожен». Он подошел к окну, чтобы осмотреть вещицу внимательнее. На амулете был изображен стройный силуэт болотной птицы с длинным изогнутым клювом. Она грациозно склонилась, словно выискивая что-то в воде. Еще никогда в жизни Стэнли не видел ничего красивее. Он подумал, может, ему все это просто примерещилось. И вдруг ощутил дыхание загадочной силы. Она пульсировала, как бьющееся сердце. «Ибис», — прошептал Стэнли. «Поторопись, Стэнли Багглс, поезд ждет!» Это вернулась миссис Карелли. От ее пронзительного голоса Стэнли подскочил на месте. Он торопливо положил амулет на место, туда, где он и был, потом привинтил стекло и отнес на кухню нож. «Спасибо, щука!» — проговорил он. «Зимой увидимся!» Он подхватил чемодан, запер дверь и помчался в гавань. На полпути обернулся, попрощался с местом, которое успел полюбить. На его губах играла счастливая улыбка. А в доме, в витрине за стеклом, щука едва заметно дернулась, шевельнулась всем телом. На короткий миг ей показалось, что сердце у нее снова бьется. Сквозь рыбу прошелестело легкое дыхание жизни, а потом столь же внезапно прекратилось. Вот и все, что там случилось. Конец книги. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Кирилл Петров.